10 секундное время на подготовку вышло. Малыш, сначала я покалечу все твои конечности. Я превращу тебя в ползающего червя, а затем медленно буду с тобой играться. Сказал блистательный бог войны и поднял свой костяной щит. В то время как в другой руке у него был гигантский медвежий топор, на его лице появилась зловещая улыбка, и он бросился на Ши Фэн. Его нынешний облик не напоминал ничего человеческого. Скорее, он выглядел как сумасшедший, одержимый демоном. После входа в это сумасшедшее состояние, блистательный бог войны стал необычайно быстрым и ловким. Он напал на Ши Фэна прямо в лоб. Однако, когда Ши Фэн попытался нанести ответный удар мечом, его меч проник лишь в остаточное изображение, оставленное блистательным богом войны. «Сначала я покалечу твою правую руку». Блистательный бог войны внезапно появился справа от Ши Фэна. Он резко взмахнул своим гигантским медвежьим топором и ударил по правой руке Ши Фэна. Акварус побледнела. После того, как Ши Фэн начал действовать, она сразу поняла, что он совсем не силен, как она и ожидала. Однако, в этом не было ничего удивительного. Чтобы стать кузнецом один в королевстве Звездной Луны, Ши Фэн, должно быть, потратил много усилий на ковку. Где бы он нашел время, чтобы улучшить свои боевые приемы? Даже если бы Ши Фэн был экспертом в какой-то другой игре виртуальной реальности, в сфере бога все по-другому. После входа в сферу бога даже эксперты других игр виртуальной реальности будут лишь немного сильнее, чем другие. Чтобы быть сильным в сфере бога, требуется много времени, и нужно постоянно сражаться с монстрами. Однако Ши Фэн явно не обладал таким большим количеством времени. Блистательный бог войны будет мучить Ши Фэна. Он в таком состоянии надолго. Даже если он не сойдет с ума, он будет в оцепенении в течение длительного времени. Как ей продолжать вести сделку с Ши Фэном в таком состоянии? «Кажется, все, что мне остается, это ждать», — беспомощно сказала Акварус, взглянув на правую руку Ши Фэна, на которую нацелился блистательный бог войны. Однако, к ее удивлению, Ши Фэн не кричал от боли. Глава 184. Абсолютное подавление. Гигантский медвежий топор блистательного бога войны оставил темно-красную полосу на руке Ши Фэна. В сфере бога, даже если игроки не получают крупные повреждения, когда их конечности атакованы, они будут чувствовать слабое онемение. Более того, эффект онемения длится довольно долго. В течение этого времени реакция игроков замедляется, влияя на условия битвы и немного снижая их боевое мастерство. Тем не менее, игроки редко атаковали конечности, вызывая других на дуэль, так как в этом нет никакого смысла. По сравнению с атакой конечностей, тело было гораздо более легкой мишенью. В конце концов, защищаться от атаки, нацеленной на конечности, намного легче. Кроме того, конечности были гораздо более ловкими, чем тело, что затрудняло возможность эффективного удара. Но самое главное, что атака по жизненно важным точкам на теле может нанести гораздо больше урон. Так обычно делают эксперты, которые хотят поиграть с новичками. И блистательный бог войны явно решил использовать такой метод на Ши Фэне. Однако, хотя Ши Фэн и был ранен, он не кричал от боли, как ожидалось. Это удивило Акварус. В конце концов, Ши Фэн был всего лишь кузнецом. В сфере бога он был бы эквивалентом гражданского работника, и его терпимость к боли была очень низкой. Даже если бы он был ветераном сферы бога, его лицо, по крайней мере, должно было скорчиться от боли. Независимо от того, как посмотреть на ситуацию, Ши Фэн должен был издать, по крайней мере, звук. Возможно ли, что Ши Фэн полностью отключил восприятие боли? Обычно эксперты поддерживают восприятие боли на уровне 30%, и только новички и нубы отключают его, поскольку не могут выдержать боль. Тем не менее, большинство игроков в сфере бога будет поддерживать его на уровне 20%. Но Ши Фэн явно не был новичком или нубом, поэтому невозможно, чтобы он полностью отключил восприятие боли. Тем не менее, его рука выдержала удар, а на его лице не было видно ни малейшего намека на боль. Напротив, он улыбался. Это ненормально. Однако блистательный бог войны не обращал на это внимания. Хотя он чувствовал, что чего-то не хватает, например, криков боли, это не остановило его продолжающиеся атаки на Ши Фэна. Топор раз за разом приземлялся на 4 конечности Ши Фэна, и спустя 5 секунд блистательный бог войны чуть не взревел от радости от его непрерывной атаки. Тем временем, шок Акварус лишь усиливался, но она была шокирована не точностью сумасшедших атак блистательного бога воина, АХП Ши Фэна. Безумные атаки блистательного бога войны едва влияли на здоровье Ши Фэна. На данный момент Ши Фэна потерял только 10%, а через 5 секунд ХП Ши Фэна снова выросло до 95%. Самым шокирующим для Акварус было то, как мало урона блистательный бог войны нанес Ши Фэну. Хотя блистательный бог войны был воином щита, и его урон был намного меньше, чем у берсеркера с теми же стандартами, в конце концов, на нем был комплект снаряжения таинственно-железного ранга 9 го уровня. Он также обладал гигантским медвежьим топором секретно-серебряного ранга, поэтому его сила атаки была не меньше, чем у обычного берсерка 9 го уровня. Хотя он и не использовал никаких навыков, его обычные атаки наносили не более минус 15 очков урона с каждым ударом. Почему у тебя еще так много ХП? Блистательный бог войны хотел увидеть страдальческое выражение лица Ши Фэна, но был потрясен, обнаружив, что Ши Фэн совсем не теряет очков в здоровье. Затем он посмотрел на свой журнал урона и обнаружил серию повреждений около минус 10 очков. У тебя острые реакции, точные атаки, хорошие боевые приемы, стандарты выше среднего, и ты способен активировать исключительное состояние. Как и ожидалось от воина щита 5 ранга, Ши Фэн сделал общий вывод о стандартах блистательного бога войны. Затем он сказал с улыбкой: «Раз ты закончил атаковать, теперь моя очередь». В настоящее время Ши Фэн был на 14 уровне, а блистательный бог войны всего лишь на 9. В сфере бога, если у игроков и монстров был разрыв в 3 уровня, то из-за подавления уровней у игроков урон будет снижен примерно на 50%. Между тем, в ситуации, когда обе стороны состояли из игроков, урон игрока с меньшим уровнем будет уменьшен на 65%. Если разрыв увеличится до 5 уровней, то урон будет уменьшен на 80%. Для 10 уровней и выше уменьшение урона составляло 95% и выше. Кроме того, в настоящее время на Ши Фэне было снаряжение, сет серебряной луны, поэтому его защита была очень высокой с самого начала. После того, как он поднялся до 14-го уровня, его выносливость увеличилась до 80 очков, активируя скрытый пассивный навык выносливости, базовое укрепление тела. С этим пассивным навыком, все атаки, наносящие менее 50 очков урона, были значительно ослаблены, а скорость восстановления в бою немного увеличилась, как и скорость восстановления выносливости. Из-за крайне низкого урона, нанесенного блистательным богом войны, его восстановление в бою может за раз восполнить большую часть потерянного ХП. Хватит блефовать, ты просто болван с высокой защитой. Смотри, как я избавлюсь от тебя и отправлю обратно на 0 уровень. Ты пожалеешь о том, что стал моим врагом. Блистательный бог войны не верил, что Ши Фэн может ему противостоять. Он поднял свой гигантский топор и замахнулся на грудь Ши Фэна. Он больше не шутил. Он хотел избавиться от Ши Фэна. Однако, наблюдавшая со стороны Акварус не думала, что Ши Фэн блефует. С самого начала битвы Ши Фэн махнул мечом только раз, а затем стоял без движения, позволяя атаковать себя целых 5 секунд. 5 секунд. За это время даже самые слабые игроки смогли бы атаковать или защититься. И все же, Ши Фэн решил ничего не делать. В тот момент, когда гигантский медвежий топор прошел сквозь тело Ши Фэна, блистательный бог войны невольно показал холодную улыбку. Его вера в то, что Ши Фэн всего лишь блефует, была подтверждена. Остаточное изображение. Блистательный бог войны тут же заметил, что ощущение его топора, проходящего через Ши Фэна, было странным. В этот момент он понял, что Ши Фэн перед ним был просто остаточным образом. Поняв это, он резко развернулся. В этот момент Ши Фэн уже был за его спиной. Его движения были тихими, как будто его вообще не было. Правая рука Ши Фэна дернулась, и абиссальный клинок слегка пронзил спину блистательного бога воинов. В жесткой броне появилась дыра, и воин щита мгновенно почувствовал, что его сердце охладилось. Блистательный бог войны почувствовал огромную боль в груди. С каких пор молодой мастер, как он, испытывал такую степень боли? Он издал мучительный крик, а над его головой появился урон свыше минус 300 очков. За один удар он потерял более 1/5 своего ХП. Такая скорость и сила атаки. Акварус была поражена. Она не думала, что Ши Фэн, кузнец, действительно будет таким удивительным в бою. Его сила атаки была просто нечеловеческой. Обычная атака Ши Фэна нанесла воину более минус 300 очков урона. Блистательный бог войны был не ровня Ши Фэну. Несоответствие в силе было очевидно. Они были на совершенно разных уровнях. После того, как Ши Фэн нанес удар по блистательному богу войны, он не оставил ему никаких шансов. Он еще раз взмахнул абиссальным клинком и нанес критический удар с тройным уроном, более 2400 очков, мгновенно убив блистательного бога войны. Глава 185. Разрушенный горный хребет. Ши Фэн вытащил свой меч и вставил его обратно в ножны. Сразу после этого по улицам раздался мучительный вопль. Блистательный бог войны смотрел на Ши Фэна глазами, наполненными ядовитой ненавистью. Однако в этой ненависти скрывалась нить страха. В конце концов, чтобы его убить, Ши Фэн использовал всего один навык мечника – удар. Былая уверенность и высокомерие блистательного бога войны улетучились. Он тихо наблюдал, как его ХП отчаянно уменьшается, и за мгновение его ХП упал до 1. Блистательный бог войны упал на колени, его глаза наполнились шоком и страхом. Поскольку это был всего лишь поединок, он мог избежать смерти. Однако, когда он восстановил часть своего духа, он наконец понял, что комментарий Ши Фэна о скучной битве. Тогда он подумал, что это всего лишь высокомерие Ши Фэна, а на самом деле оказалось, нет, воскликнул блистательный бог войны, заметив, что его уровни стремительно падают. В мгновение ока он его уровень упал до 0. Хотя дуэли не предполагает смерть игрока, наказание, полученное проигравшей стороной, не будет изменено ни в малейшей степени. Зловещее наказание, которое блистательный бог войны ранее наложил на Ши Фэна, вернулось к нему. Система также передала Ши Фэну карту, которую он ранее поставил. На этот раз он не только вырыл сам себе могилу, но и купил собственный гроб, понеся в два раза больше потерь. «Мисс Саква, я закончил. Давайте продолжим наши переговоры», — с улыбкой сказал Ши Фэн. Блистательный бог войны злобно посмотрел на Ши Фэна, скрежеча зубами. Сразу же после того, как Ши Фэн отвернулся, воин щита достал магический свиток 1-го уровня и использовал его на Ши Фэне. «Черное пламя, умри!» Магический свиток 1-го уровня, который использовал блистательный бог войны, был заклинанием огненного типа под названием «Огненное копье». Свиток содержал относительно сильное разрушительное заклинание. В любом случае, блистательный бог войны уже упал до 0 уровня. Он не понесет значительные потери, если охранники схватят его и посадят в тюрьму. В худшем случае ему просто будет нужно удалить свой аккаунт и начать все заново. Но было бы хорошо, если бы он мог убить Ши Фэна и удовлетворить свою ненависть. «Осторожно!» предупредил Акварус. Ши Фэн не ожидал, что блистательный бог войны будет настолько безумен, что посмеет напасть на него в центре города. Однако из-за небольшого расстояния между ними, Ши Фэн слишком поздно понял действия блистательного бога войны. Огненное копье вонзилось в спину Ши Фэна, что вызвало зловещую улыбку блистательного бога войны. Это огненное копье было его козырной картой, оно было способно нанести до 2000 очков урона. Неважно, насколько потрясающий Фэн, в конце концов, он просто мечник. Насколько высоким может быть его НР, он точно погибнет. После того, как яростное пламя рассеялось, ХП Ши Фэна резко упало. Ха-ха-ха. Ну и что с того, что ты потрясающий? Если ты осмелился спровоцировать молодого мастера, тебя ждет только смерть. Блистательный бог войны громко рассмеялся, наблюдая за тем, как Ши Фэн обнуляется. Ты отвратителен. Акварус наконец-то увидела его истинную сущность. Она не думала, что он будет такой отвратительной мерзостью даже без элементарного чувства собственного достоинства. Отвратителен, победитель становится королем, а проигравший становится бандитом. Ему остается винить только себя. Ухмыльнулся блистательный бог войны. Тем не менее, его улыбка быстро исчезла, как только он обнаружил, что ХП Ши Фэна прекратил снижаться после достижения 20%. Что? Почему ты не умер? Глядя на стоящего Ши Фэна, блистательный бог войны сделал несколько шагов назад, в панике указывая на Ши Фэна дрожащим пальцем. Тебе не нужно знать. Однако, так как ты осмелился на такое, предполагаю, что ты готов получить свое наказание, мягко сказал Ши Фэн. Урон, нанесенный огненным копьем, действительно мог убить игрока 14-го уровня за один удар. Однако Ши Фэн был другим. Он обладал 20 очками огнестойкости. У него также был активирован пассивный навык «Базовое укрепление тела», который несколько увеличил сопротивление скрытой магии. Кроме того, ХП Ши Фэна составлял 1840 очков, поэтому, чтобы его убить, одного огненного копья было недостаточно. В лучшем случае, это серьезно его ранит. Не, невозможно. Это был самый мощный магический свиток один ранга, который блистательный бог войны имел в своем распоряжении. Этого не может быть, верно? Акварус также была шокирована. Магия огненного типа обладала наивысшей разрушительной силой среди всех стихийных магий. И все же, Ши Фэн выжил после прямого попадания. Какой защитой он обладал? Акварус даже начала подозревать, что Ши Фэн был замаскированным воином или рыцарем-хранителем. Тем не менее, даже рыцари-хранители, обладающие высочайшим сопротивлением магии, не смогли бы пережить такое. Пока они оба испытывали шок, прибыли черные рыцари города Блэквинг. По сравнению с другими поселками и обычными городами, контроль в городе Блэквинг был гораздо более строгим. Наказания, которые они применяли, были еще более невыносимыми. В прошлой жизни Ши Фэна ни один игрок не осмеливался что-либо вытворять в городе Блэквинг. Любой, кто осмелился бы на такое, просто самоубийца. Не говоря уже о том, что блистательный бог войны действительно осмелился напасть на Ши Фэна, который обладал статусом охотника на демонов. Поэтому Ши Фэн не сразу предпринял действия против блистательного бога войны. На самом деле он просто ждал наказания, которое предоставит сам город Блэквинг. Блистательный бог войны, ты совершил преступление против законов города Блэквинг. Более того, ты напал на лорда охотника на демонов. Отныне, ты будешь заключен в тюрьме в городе Блэквинг в течение 15 дней. После освобождения, все твои атрибуты будут уменьшены на 10% в течение 10 дней, а получаемый опыт уменьшится на 20%, озвучил свой вердикт капитан. Услышав такое наказание, Акварус выдохнула. Такое наказание было слишком жестоким. Даже если бы они заперли его на 15 дней, как старейшины сумеречного эха, так и другие люди могли бы помочь ему восстановить уровни. Тем не менее, теперь, когда он был на 0 уровне, с 15-дневным разрывом и 20-процентным снижением прироста опыта, ему нужно будет непрерывно уничтожать монстров в течение чуть более месяца, чтобы догнать уровень большинства игроков, не говоря уже о топ-игроках. Ха-ха-ха. Черное пламя, я признаю, что ты потрясающий. Однако с того момента, как я начал действовать, я уже решил удалить свою учетную запись и начать все заново. Ты действительно думал, что я побоюсь системного наказания? Хотя блистательный бог войны слегка задрожал, когда услышал, какое наказание ему предстоит получить, подумав еще раз, он решил удалить, а после восстановить свой аккаунт. Чего ему бояться? Правда? Тогда я с нетерпением жду, когда ты удалишь и восстановишь свою учетную запись. Ши Фэн слабо улыбнулся, не удосуживаясь даже ничего объяснить. Увидев уверенную улыбку блистательного бога войны, Ши Фэн решил не разрушать его фантазии. Блистательный бог войны слишком легкомысленно думал о сфере бога. Если человек с мозгом свиньи, такой как блистательный бог войны, смог придумать такой способ избежать наказания, главная система бога, безусловно, будет иметь решение. В прошлой жизни Ши Фэна многие игроки думали о сфере бога только как о виртуальной реальности. Они думали, что могут делать все, что хотят. Были даже некоторые игроки, которые совершали недобросовестные поступки по отношению к женским неигровым персонажам. Все эти игроки думали, что могут просто избежать наказания, удалив и восстановив свои учетные записи. Тем не менее, результат говорил об обратном. Независимо от того, сколько раз кто-то удалял свои учетные записи или менял игровые шлемы, последствия неизбежны. Хотя сфера бога была игрой виртуальной реальности, у нее также были свои основные положения, правила. Любого, кто осмелится пойти против них, ждет наказание, без исключений. Когда блистательный бог войны увидел улыбку Ши Фэна, он вдруг почувствовал неуверенность в своем решении. Однако, вполне возможно, что Ши Фэн просто пытался напугать его. Блистательный бог войны сразу же вышел из сферы бога, готовясь удалить и снова восстановить свой аккаунт. Тем временем, Ши Фэн больше не обращал внимания на безмозглого князя. Затем он открыл свою сумку, исследуя подсказку к истребителю бога, которую он только что получил. На этой карте не было отмечено места, также не было никакого текста. Если бы другие игроки получили эту карту, они бы не знали, что с ней делать. Более того, на официальном сайте карты мира сферы бога также никогда не публиковалась. Это и объясняло такую невежественную щедрость блистательного бога войны. Он не знал ее истинную ценность. К счастью, Ши Фэн был очень хорошо знаком со сферой бога. В прошлой жизни Ши Фэн различные гильдии создавали свои собственные карты сферы бога, и тень не была исключением. Через 10 лет после того, как сфера Бога начала свою работу, карта мира, которую составила тень, была очень точной. Изучение карты было одним из основных требований лидера гильдии, включая Шифена. Однако на карте, в настоящее время находящейся в руках Шифена, был только очень сложный рельеф. Только спустя некоторое время ему удалось вспомнить место с таким же ландшафтом, как на этой карте. Это была запрещенная для людей территория, разрушенный горный хребет. Глава 186. Укажите цену. Когда Шифен узнал место, показанное на карте, на улице света появилось 4 черных стража 200 го уровня, у каждого было в руках черное копье, и они направились к блистательному богу войны, чтобы забрать его. Даже не думайте поймать меня. Блистательный бог войны тут же вышел из игры. Однако произошло неожиданное. Это можно было описать как внетелесный опыт. Тело блистательного бога войны внезапно упало на землю. Но 4 гвардейцев это никак не заботило. 2 рыцарей подняли тело блистательного бога войны и утащили его с улицы света. Мастер черное пламя, что здесь происходит? Разве блистательный бог войны не вышел из системы? По логике его тело тоже должно было исчезнуть, спросила Акварус. Хотя Акварус не знала, почему она спрашивает именно Шифена, ее инстинкты подсказывали ей, что Шифен может знать ответ. Услышав вопрос Акварус, Шифен просто улыбнулся и сказал: «Должно быть, система не позволяет игрокам избежать наказания. Постановление города Блэквинг было, определенно, постановлением системы. Если бы блистательный бог войны получил должное наказание, ему пришлось бы заплатить только маленькую цену. Однако, так как он удалил и восстановил свой аккаунт, не говоря уже о потере денег и снаряжения, которые у него были изначально, он также потерял всю репутацию, которую заработал в сфере бога. Репутацию было нелегко получить. В конце концов, многие из квестов, которые вознаграждали игроков очками репутации, были уникальными. А, вот как значит, Акварус все поняла. Другими словами, если все просто удалят и восстановят свои учетные записи в тот момент, когда совершат что-то гнусное, разве это не превратит сферу бога в беспорядок? По прошествии времени, уровни игроков станут выше, а шансы возникновения таких вещей уменьшатся. В конце концов, игроки посвятили много времени и энергии развитию своих учетных записей. Было мало людей, у которых хватило бы смелости начать все сначала. Однако, если игроки сталкиваются с подобной ситуацией, как у блистательного бога воинов, большинство из них выберет удаление и восстановление. В конце концов, было бы намного быстрее начать все сначала и воспользоваться преимуществами системы. Естественно, главная система бога не допустит такого. Что касается беды, которая случилась с блистательным богом войны, Акварус нисколько ему не сочувствовала. Напротив, она была очень благодарна за помощь Шифена. Их семьи всегда были дружны, и обе семьи намеревались увеличить и расширить свое богатство и влияние путем заключения брака. Акварус изначально была против. Она хотела все наследство себе, и постепенно увеличивала ее влияние в семье, чтобы противостоять этому браку. Так случилось, что сфера бога дала ей очень хороший шанс. До тех пор, пока она может продвигать себя в сфере бога, ей будет легко противостоять идее брака между двумя семьями. Разобравшись с блистательным богом войны, Шифен и Акварус вернулись в ресторан и возобновили свои деловые переговоры. Первоначально Шифен хотел выяснить местонахождение истребителя бога. Тем не менее, пока он отложил этот вопрос, разрушенный горный хребет в сфере бога был абсолютно запретным местом для людей. В прошлой жизни Шифена многие игроки не верили этому факту. В конце концов, все, кто пошел туда, погибли. С тех пор никто не осмеливался даже случайно заходить на территорию разрушенного горного хребта. Даже с нынешней силой Шифена, не говоря уже о посещении разрушенного горного хребта, путь, ведущий к нему, был для него невыполнимой задачей. Как он доберется до места, отмеченного на карте? Единственный выбор, который у него был сейчас, это увеличить свою силу. Когда у него будет достаточно сил, он сможет придумать, как туда добраться. Мастер черное пламя, это различные материалы для ковки, которые вы просили. Из-за ограниченного места в сумке я привезла только редкие и ценные материалы. На этот раз мастер черное пламя мне очень помог, поэтому я продам их вам по более низкой цене. Вам просто нужно заплатить мне 43 золотых монеты, с улыбкой сказала Акварус. Стоимость всех этих материалов составила чуть более 37 золотых монет. Первоначально Акварус намеревалась продать все эти материалы Ши Фэну за 50 золотых монет. Однако, так как Ши Фэн ей помог, она решила заработать немного меньше. Первоначально у Акварус не было достаточно золотых монет, чтобы купить все эти материалы. Тем не менее, она получила большую прибыль от кузнечных дизайнов мерцающих нагрудников, которые она купила у Ши Фэна в прошлый раз. Она не только заработала более 100 золотых монет, но и вернула все кредиты, которые использовала для покупки кузнечных дизайнов. У нее все еще оставалось немало кузнечных дизайнов мерцающих нагрудников. Если она продаст их, она то сможет заработать десятки золотых монет и сотни тысяч кредитов. Даже у гильдии высшего класса, такой как Сумеречное Эхо, текущие фонды всей гильдии составляли около 20-30 золотых монет. Тем временем, у Акварус было более 100 золотых монет, что вызывало зависть у других старейшин гильдии. Попробовав вкус прибыли, Акварус с нетерпением ждала сюрприза, который собирался преподнести Ши Фэн. 43 золотых монеты. Ши Фэн не ожидал, что Акварус будет такой способной. Ей на самом деле удалось собрать так много материалов. Все перечисленные материалы были редкими, таинственно железного и секретно серебряного ранга. Были даже очень редкие материалы, получившие ранг прекрасного золота. На этом этапе игры для игроков было невозможно найти какой-либо из этих материалов в королевстве Звездной Луны. Акварус также купила большое количество жестких камней, как Ши Фэн и просил. Теперь у Акварус было около 1000 стеков жестких камней для Ши Фэна. Он не мог не признать, что страна руд — это как никогда точное название. Рудные мешки отличались от обычных мешков. Они были специально созданы для хранения ковочных материалов. Поэтому эти сумки были гораздо больше. В несколько раз, а иногда даже в несколько десятков раз больше, чем обычный мешок. В случае с Акварус, кроме основной сумки с 100 ячейками, оставшиеся 6 сумок были рудными. В каждом из ее мешков было 350 ячеек для предметов, и все 6 рудных мешков были заполнены до краев. Страна Акварус не испытывала недостатка в рудах, поэтому Акварус продавала стек жестких камней по цене 80 медных монет. Она, вероятно, приобрела все эти жесткие камни по еще более низкой цене. По сравнению с королевством Звездной Луны, тут цена была гораздо дешевле. Стек жестких камней там стоит 3 серебряные монеты. Просто продавая их другим игрокам, Ши Фэн мог получить прибыль, в несколько раз превышающую стоимость. Более того, игроки будут сражаться за жесткие камни. Однако, даже Ши Фэн не мог позволить себе потратить 43 золотых монеты за раз. К счастью, Ши Фэн пришел подготовленным. Он вынул из сумки груду бронзового снаряжения 8 го и 9 го уровня и довольно много снаряжения таинственно-железного ранга. Он лично изготовил большую часть снаряжения, а остальную часть он получил из лунного леса. Тем не менее, наиболее привлекательным среди них было одноручное оружие секретно-серебряного ранга 10 го уровня, серебряный рассвет, которое сам и создал. Оружие секретно-серебряного ранга, даже для первоклассной гильдии, было чрезвычайно редким. Как правило, только верхние эшелоны власти гильдии обладают двумя-тремя такими предметами, в то время как элиты гильдии могут даже не мечтать о таком. В мгновение ока Ши Фэн наполнил комнату частным снаряжением. По общим подсчетам у Ши Фэна было более 500 единиц. Акварус была в шоке от увиденного. Только спустя несколько секунд она постепенно опомнилась и шокированно посмотрела на Ши Фэна. Таким количеством снаряжения можно легко оснастить большую команду элит. Более того, большинство из этого Ши Фэн сделал сам. Акварус была сильно озадачена тем, как Ши Фэн мог сам выковать столько оборудования. В конце концов, она лично была свидетелем того, как раньше кузнецы создавали снаряжение. Процесс можно назвать одним словом – медленно. И это только бронзовые таинственно-железные ранга. Если кто-то будет недостаточно осторожен, это тут же повлияет на результат. Таким образом, процесс сковки снаряжения такого качества, безусловно, был намного медленнее, чем у обычного снаряжения. С тех пор, как Акварус в последний раз встречалась с Ши Фэном, прошло чуть более 3 дней. Даже если бы он непрерывно ковал снаряжение без перерывов на сон или еду, все равно нереально выковать столько снаряжения. «Мисс Аква, я уже принес снаряжение. Укажите цену», — с улыбкой сказал Ши Фэн. Акварус тут же почувствовала, что ее надули. Первоначально, она намеревалась получить большую прибыль с Ши Фэна. Тем не менее, учитывая более чем 500 предметов высокого уровня, лежащие перед ней, даже если она продаст Шифен у себя, этого все равно может быть недостаточно. Глава 187. Пугающий кузнец. Отдельная комната в ресторане была очень большой, однако и ее было недостаточно, чтобы вместить все оружие и снаряжение, которые привез Шифен. Вся комната была забита. Среди всего было более 200 бронзового оружия 8 го уровня и выше, более 300 единиц бронзового снаряжения 8 го уровня и выше, 70 единиц оружия таинственно-железного ранга 9 го уровня и выше, 80 штук снаряжения таинственно-железного ранга 9 го уровня и выше и 10 серебряных расцветов 20 уровня и выше. Всего было около 700 единиц оружия и снаряжения. С таким количеством у Акварус не возникнет проблем с подготовкой команды даже из 100 человек. Атрибуты серебряных расцветов были особенно пугающими. По сравнению с гигантским медвежьим топором, который владел блистательный бог войны, атрибуты серебряного расцвета были намного сильнее. Сумеречное эхо пожертвовало многими из своих элитных членов, чтобы заполучить этот топор. В конце концов, когда борешься с боссом ранга вождь, потерять более 20 элитных игроков в порядке вещей. Босс ранга вождь в сфере бога был крайне редок, и встреча с одним из них зависела только от удачи. Более того, после первой встречи жертвы были просто необходимы. Гильдии меняли жизни на снаряжение, а в это время Шифен совершенно спокойно разложил перед ней 20 оружий секретно серебряного ранга. Акварус больше не знала, как описать Шифена. Несмотря на неизмеримо высокую силу, его стандарты как кузнеца также были высоки, ведь Акварус еще не слышала новостей о том, что какой-либо игрок создает оружие секретно серебряного ранга. Шифен одним своим существованием заставлял других впадать в отчаяние. В то же время Акварус наконец-то осознала, насколько пугающим может быть кузнец. Если у какой-нибудь гильдии будет такой кузнец, как Шифен, то этой гильдии не нужно будет беспокоиться о том, как заполучить снаряжение. Пока у них есть кузнечные дизайны, у них могло быть любое снаряжение, которое они захотят, и в любое время, когда они этого захотят, им не нужно было бы тратить огромные усилия на убийство боссов. Кроме того, убийство чрезвычайно могущественного босса дало бы лишь несколько единиц снаряжения. С другой стороны, пока у кузнеца есть материалы, он может создавать столько единиц снаряжения, сколько захочет. Это было намного быстрее и удобнее. «Мисс Саква, вы выглядите немного бледной. С вами все в порядке?» – с беспокойством спросил Шифен. «А, когда Акварус пришла в себя, она неосознанно вытерла пот со лба. Я в порядке. С чего бы я ни была, возможно, мисс Саква не может позволить себе столько оружия и снаряжения. Если это так, просто выберите столько, сколько можете позволить», – сказал Шифен. «В конце концов, даже первоклассная гильдия не могла позволить себе скупить все это снаряжение за один раз, не говоря уже о самой Акварус. Мастер Черное Пламя, я хочу все эти предметы. Однако можем ли мы осуществить транзакцию с помощью кредитов? Иначе, если я отдам мастеру Черному Пламени все свои золотые монеты, я буду голодать», — сказал Акварус, горько улыбнувшись. Перед ее глазами было так много хороших вещей, и упустить их было бы непростительной ошибкой. Чего больше всего не хватало различным крупным гильдиям? Ответ был очевиден. Оружие и снаряжение высокого уровня. Оружие и снаряжение 8 го уровня и выше, именно то, чего так не хватало гильдиям. Один предмет бронзового снаряжения 8 го уровня стоил на рынке более 20 серебряных монет. Бронзовое оружие 8 го уровня продавалось даже за 30 и более серебряных монет, в то время как снаряжение таинственно-железного ранга 9 го уровня стоило 50 серебряных монет и более, а оружие таинственно железного ранга 9 го уровня продавалось за 80 серебряных монет и более. Что касается оружия секретного серебряного ранга 10 го уровня, серебряных расцветов, они были бесценными сокровищами, и ни один человек по своей воле их не продаст. Если бы цена была установлена согласно с атрибутами серебряного расцвета, то он бы стоил 2 золотые монеты или больше. 20 серебряных расцветов тогда равнялись бы 40 золотым монетам. Это почти половина всей игровой валюты, принадлежавшей Акварус. Более того, это была самая низкая цена за серебряный расцвет. «Возможно, я возьму эти кузнечные материалы, в дополнение к 50 золотым монетам, чтобы покрыть часть счета. Вы можете оплатить остаток, используя кредиты», — сказал Шифен, немного подумав. Акварус немного заколебалась. Однако, в конце концов, она, скрипя зубами, согласилась. Она очень хотела переманить Ши Фэна на свою сторону, ведь всего за несколько минут Ши Фэн забрал большую часть золотых монет, которые она так тяжело зарабатывала. Тем не менее, Акварус внезапно обнаружила, что у нее нет действительно ничего, что могло бы привлечь Ши Фэна. Что касается оружия и снаряжения, как кузнец, Ши Фэн не испытывал в этом недостатка. Он совершенно точно знает, как делать деньги. Что касается статуса, хотя сейчас он был просто никем, то как только имя кузнеца «Черное пламя» распространится, его статус, несомненно, заслужит уважения других. Остается девушка. Если у Ши Фэна сейчас нет девушки, то в команде Акварус есть достаточно красавиц. Каждая из них обладала красотой, которая могла легко тронуть сердце любого мужчины. Многие пытались ухаживать за этими женщинами. Акварус была бы богата, если бы она смогла сделать одну из красавиц из своей команды девушкой Ши Фэна. Однако, спрашивать Ши Фэна об этом прямо сейчас будет просто глупо. Остается ждать, пока их отношения не разовьются до нужного уровня. Если бы Ши Фэн мог читать мысли, которые сейчас были в голове у Акварус, то они, наверное, отпугнули бы его. В конце концов, кто бы мог подумать, что элегантная и веселая Акварус может быть такой хитрой. Очень быстро они завершили сделку. Помимо получения материалов стоимостью 43 золотых монеты, Ши Фэн дополнительно получил 50 золотых монет и более 2 миллиона кредитов. Всего за 3 дня Ши Фэн получил 10-кратную прибыль от того, что он потратил. По количеству золотых монет Ши Фэн снова стал самым богатым человеком в городе Белой реки. Тем временем, Акварус также была очень довольна. Обладая таким количеством оружия и снаряжения, она могла значительно укрепить свой собственный легион и очень быстро превратить его в номер один в сумеречном эхе. Ее право голоса также вырастет, а старейшины больше не осмелятся нести при ней чушь. «Мастер Черное Пламя, давайте назначим следующую сделку через 4 дня». Так случилось, что это совпадает со днем проведения аукциона в Блэквинге. «Что думаете?» – дружелюбно поинтересовалась Акварус. «Хорошо», – Ши Фэн кивнул в знак согласия. На этот раз он заработал слишком много. Ему также нужно было некоторое время, чтобы выковать новое оружие и снаряжение. Вскоре они разошлись. Затем Ши Фэн отправился купить еще больше фрост-гранат. На этот раз он купил целый стек из 200 фрост-гранат промежуточного уровня за 18 золотых монет. Он также купил 5 комплектов из 1000 фрост-гранат базового уровня за 13 золотых и 50 серебряных монет. Всего он потратил 31 золотую и 50 серебряных монет. Однако Ши Фэн не испытывал душевной боли по этому поводу, поскольку деньги, которые он получил от Акварус, были только верхушкой айсберга. Жесткий камень поможет ему добраться до настоящего айсберга. Точильные камни для Акварус не были редкими или особенными, ведь, будучи из рудной страны, таких предметов у нее было в избытке. Однако, в королевстве Звездной Луны все было по-другому. Гильдии в городе Белой реки отчаянно нуждались в жестких камнях. Тем не менее, их было очень трудно получить. Как только гильдии войдут в городе Белой реки, Ши Фэну не нужно будет беспокоиться о том, что спрос на точильные камни внезапно снизится. Даже после того, как все войдут в город Белой реки, их будет преследовать проблема долговечности. Это может стать даже гораздо более серьезной проблемой. Следовательно, Ши Фэн не беспокоился о том, что может не продать свои жесткие камни. Ему просто нужно решить, по какой цене он их будет продавать. Как только Ши Фэн собирался вернуться в город Белой реки, пришли новости от Блэки. «Брат Фэн, плохи дела. Прямо сейчас все гильдии в городе Белой реки тебя ищут. Говорят, что если не дашь объяснение на официальном сайте, то они добавят нас в список разыскиваемых». Глава 188. «Ты роешь себе могилу». Прочитав сообщение Блэки, Ши Фэн был в смятении. Почему гильдии в городе Белой реки вдруг решили беспричинно создать ему проблемы? Более того, они даже хотели объяснений. Что они хотели, чтобы он объяснил? Однако Ши Фэн посчитал, что будет лучше, если он разузнает детали, когда вернется в город Белой реки. Поэтому он достал кристалл 7 светил и телепортировался в город Белой реки. Область монстров 10 го уровня, руины белого песка. В настоящее время элитная команда из 40 человек уничтожала пустынных двуглавых змей 10 го уровня. Каждый член команды действовал организованно, и очень быстро команда убила десятки пустынных двуглавых змей. Эта элитная команда принадлежала военному союзу, гильдии, которую Ши Фэн изгнал из города Красного Лифа. А лидером этой команды был никто иной, как нестабильное разрушение. Босс, дело сделано. Я уже рассказал им условия, плюсы и минусы. Мы поделимся секретом того, как Шифену удалось так быстро подняться до 10 уровня. В настоящее время есть 8 безранговых гильдий, которые согласились вступить в наш маленький альянс, сообщил один из ассасинов. Хорошо, ты хорошо справился, с ухмылкой сказал нестабильное разрушение. Ефен, ты играешь со смертью. Ты осмелился игнорировать меня. Теперь весь город Белой реки узнает твой секрет прокачки. Я также создал свой собственный альянс. Раскроешь ты этот секрет прокачки или нет, все равно проблем тебе не избежать. Когда Шифен отверг его, нестабильное разрушение долго не мог с этим смириться. Он не думал, что Шифен будет действовать настолько решительно. Однако, поскольку нестабильное разрушение не мог контролировать Шифена с помощью угроз, ему оставалось использовать более напряженный метод для борьбы и рассказать о его секрете остальным гильдиям. Теперь, когда них гильдия работала над быстрым повышением уровней своих членов, а Шифен обладал секретом прокачки, поэтому, естественно, многие захотят его узнать. В конце концов, в то время как другие гильдии все еще переживали по поводу достижения 10 уровня, вся команда Шифена уже его достигла и в настоящее время продолжает развиваться в городе Белой реки. Сейчас команда Шифена заняла все ресурсы, доступные в городе Белой реки. Благодаря такому доступу, разрыв увеличится еще больше. К тому времени, когда большинство игроков войдут в город Белой реки, команда Шифена уже может завладеть всеми высокоуровневыми ресурсами, доступными в городе. А что делать другим игрокам? Иными словами, если какая-либо гильдия сможет узнать секрет Шифена, то в будущем она станет самой успешной в городе Белой реки. Кто не поддастся такому искушению? Не говоря уже о том, что Шифен был просто независимым игроком, у него не было защиты извне. Что касается получения секрета путем честной торговли, это было невозможно. В конце концов, первоначальный критерий справедливой торговли заключался в том, что обе стороны должны иметь равную власть. Как отдельный независимый игрок может сравниться с большой гильдией? Если Шифен послушно не передаст секрет прокачки, его ждет только один конец – смерть. Однако, даже если он передаст его, итогом все равно будет смерть. Безвыходная ситуация для слабаков. В этот момент даже нестабильное разрушение жалел Шифена. Но он же сам виноват. Да, город Белой реки, торговая зона, банк. В тот момент, когда Шифен вернулся в город Белой реки, он немедленно положил все ковочные материалы, которые у него были, в банк. Увидев, что было заполнено более 10 тысяч ячеек, Шифен не мог не обрадоваться, ведь в прошлой жизни он не был настолько богат. Ему было интересно, сколько денег он сможет заработать, если продаст все эти вещи. По крайней мере, этого должно быть достаточно, чтобы стать резервными фондами его гильдии. На самом деле, нынешняя слава Шифена легко могла бы позволить ему создать свою гильдию. Однако Шифен решил сделать все наверняка. Сначала он должен разобраться с благосостоянием гильдии. После, созданная им гильдия потрясет весь мир, и никакая сила не сможет на них повлиять. Даже если третьесортные и второсортные гильдии будут давить, они все равно не смогут остановить быстрое развитие его гильдии. В конце концов, на то время его гильдия уже имела бы прочную основу и огромное финансирование. Небольшая перепалка не сможет это уничтожить. После Шифен открыл журнал системных сообщений, чтобы понять, что на самом деле происходит. Ранее, чтобы нестабильное разрушение не мешало его ведению бизнеса, Шифен поставил блок на незнакомые номера. Однако он не думал, что за это время произойдет столько всего. По сравнению с тем, когда он вошел в город Белой реки, количество полученных им сообщений превысило 10 тысяч. Большинство из них было от независимых игроков, остальное – от различных гильдий. Прочитав несколько таких сообщений, Шифен сумел понять суть, чего хотят эти игроки. Большинство игроков хотели в частном порядке приобрести его стратегию, в то время как меньшинство прямо требовало, чтобы Шифен рассказал им секрет просто так. Естественно, это меньшинство состояло из представителей гильдии. Каждое слово в их сообщениях содержало силу. Хотя они не использовали угрозы, все равно их намерения были ясны. Они сказали Шифену, что он может делать все, что пожелает, но должен будет взять на себя ответственность за последствия. Между тем, они также желали, чтобы он жал разъяснения на официальном сайте. Они явно пытались загнать его в угол. Однако, к счастью, все эти гильдии были безранговые. Нестабильное разрушение, подумал Ши Фэн, сморщив брови. Он придумал эту схему, чтобы загнать его в угол. Из опыта прошлой жизни Ши Фэну было ясно одно: голодный дух никогда не сможет наесться. Хмм, даже тень пытается принять в этом участие. Ши Фэн нашел новый пост на сайте. Это была декларация Альянса, созданная нестабильным разрушением и несколькими другими гильдиями. Они просили Ши Фэна передать свою стратегию прокачки, иначе на него наложат санкции. Среди присоединившихся к этому альянсу была и тень. Много людей заявили о поддержке нестабильного разрушения. Ши Фэн улыбнулся. Неужели они действительно принимают его за кого-то, кого можно легко запугать? Если бы Нежный Снег обладал секретом прокачки, то гильдии и игроки уже давно бы заткнулись. Скорее всего, они бы даже ее восхваляли. Вскоре Ши Фэн написал пост: «Продаю стратегию быстрого достижения 10 уровня за 10 миллиардов кредитов. Все неискренние покупатели будут проигнорированы». Затем он глянул на часы. В реальном мире наступал рассвет, поэтому Ши Фэн вышел из системы, чтобы немного отдохнуть. Тем не менее, пост Ши Фэна мгновенно стал популярным. Почти все обратили на него внимание, когда увидели, что запрашиваемая цена составляла 10 миллиардов. Те, кто ранее хотел, чтобы Ши Фэн публично раскрыл стратегию бесплатно, теперь еще больше чертыхались. 10 миллиардов кредитов, а может лучше умереть? Нестабильное разрушение и другие неизвестные гильдии невольно проклинали момент, когда увидели сообщение Е Фэна. Е Фэн свихнулся. Какой дурак отдаст 10 миллиардов кредитов за покупку мусорной стратегии? Однако, те, кто были поумнее, смогли распознать истинные намерения Ши Фэна. Естественно, они понимали, что Ши Фэн пытался сказать. Таким образом он им негласно передал сообщение: «Хотите бесплатно? Мечтайте». Ши Фэн, без сомнения, объявил войну этим гильдиям. «Е Фэн, ты роешь себе могилу», — яростно сказал нестабильное разрушение, хотя в его голосе был намек на злорадство. Он был в ярости из-за того, что Ши Фэн высмеивал его за то, что он беден. В то же время он был счастлив, так как более 30 гильдий хотели свести счеты с Ши Фэном. Не имеет значения, насколько Ши Фэн потрясающий, как только эти гильдии войдут в город Белой реки, ему конец. Если, конечно, Ши Фэн не сможет повторить сценарий событий с прошлого раза и не изгонит все эти гильдии из города. Однако, возможно ли это? Глава 189. Рынок берсерков. Вскоре после того, как Ши Фэн вышел из системы, его пост на сайте мгновенно стал популярным. Игроки слишком сильно любили хорошие сплетни, поэтому не могли себе позволить упустить такую возможность. В течение 20 минут почти все игроки в регионе города Белой реки были в курсе. Гильдии, которые требовали от Ши Фэна стратегию повышения уровня, были просто в ярости. Дерьмо. Найти всю информацию об этом мелком мерзавце. Я не только собью его обратно на ноль уровень, но и убью всех его друзей. Поскольку он осмелился публично унизить призрачное колесо, то может больше даже не думать о том, чтобы играть в сфере бога. Спящие кости, лидер гильдии призрачного колеса, был в ярости, услышав доклад своего подчиненного. Хотя призрачное колесо было безранговой гильдией, они все еще считались крупной гильдией с более чем 5000 членов, а на них посмел посмотреть свысока независимый игрок. Если они проигнорируют это, то как смогут смотреть другим гильдиям в глаза? «Лидер, я собрал о нем информацию», — заявил элементалист. «Говори». «Раз он осмелился унизить призрачное колесо, я буду не спящими костями, если не убью его и всех его друзей», — взревел спящие кости. «Е Фэн действительно является независимым игроком, и я подтверждаю, что его команда состоит из 8 человек. Помимо них, у Е Фэна также хорошие отношения с пронзающим сердце, вице-лидером Альянса Ассасинов. Ходят слухи, что у него очень близкие отношения со снежной богиней», — Нежным Снегом ответил элементалист. Спящие кости внезапно замолчал. «Это что, шутка? Если бы они осмелились на самом деле убить пронзающее сердце из Альянса Ассасинов и Нежный Снег из Аурабороса, то день, когда они войдут в город Белой реки, станет днем конца призрачного колеса. Забудь. Я, спящие кости, благородный человек. Мы просто убьем Е Фэна и его товарищей по команде. Мы же не хотим, чтобы другие люди начали о нас сплетничать». «Так точно. Лидер гильдии, самый мудрый». В то же время свои расследования по Ши Фэну начали и другие гильдии. Они были готовы разобраться с ним сразу после входа в город Белой реки. Между тем, остальные игроки горячо обсуждали этот инцидент на официальном сайте. Они все предчувствовали, что скоро начнется великая битва города Белой реки. Этот брат ЕФН просто потрясающий. Разве он не пытается противостоять гильдиям? Он просто переоценивает себя. Кем он себя возомнил? Когда эти гильдии войдут в город Белой реки, они без особых усилий его уничтожат. Что вы знаете? ЕФН, эксперт ранга бог. Чуть ранее он перевернул военный союз с ног на голову, в то время как те ничего не могли ему сделать. Их даже выгнали из города Красного Лифа. А теперь ЕФН противостоит стольким мощным гильдиям. Он действительно образец для подражания. Что в этом такого удивительного? Я мог бы сделать так же. Не забывайте, что инцидент произошел в городе. Сила различных крупных гильдий разбросана. Сколько членов могли быть одновременно в одном городе? Вполне естественно, что они потерпели поражение. На сайте сидело множество игроков. Однако, большинство из них давали ШФНу не слишком оптимистичные прогнозы. Насколько глупым может быть ШФН, чтобы осмелиться разозлить гильдии? Разве он не боялся, что эти гильдии отомстят и убьют его? Многие начали высмеивать Шифинга. Как только ситуация достигла своего апогея, в заранее установленное время появился путеводитель ШФНа по городу Белой реки. Это произвело огромный фурор. Путеводитель по городу Белой реки был, несомненно, тем, в чем различные крупные гильдии нуждались больше всего. Несколько независимых игроков 9 уровня также в этом нуждались. Если бы у этих игроков был путеводитель по городу Белой реки, им не пришлось бы тратить много времени на изучение города. Им нужно было бы только обратиться к путеводителю, чтобы узнать все необходимое. По сравнению с ценой в 10 миллиардов за одну стратегию, 20 000 кредитов за роскошную версию путеводителя по городу Белой реки были просто ничем. Кроме того, более дешевая упрощенная версия стоила всего 300 кредитов. Однако, боясь обмана ШФНа, подавляющее большинство гильдий решили приобрести упрощенный путеводитель и взглянуть на него, прежде чем принимать дальнейшие решения. В конце концов, они могли позволить себе потерять 300 кредитов. В течение получаса упрощенная версия путеводителя по городу Белой реки стала бестселлером. Продажи путеводителя постоянно росли, и уже было продано более 5000 экземпляров. Другими словами, за короткое время ШФН заработал 1,5 миллиона кредитов. Игроки, которые изначально беспокоились о том, смогут ли они заработать деньги в сфере бога, теперь немного расслабились. В конце концов, ШФН был их лучшим примером. Если он смогут ухватиться за возможность, стать богатым за одну ночь не так уж и невозможно. ШФН же стал первым человеком, который вошел в город Белой реки. Множество игроков за пределами города Белой реки начали волноваться. Если бы они тоже могли первыми войти в свои города и написать путеводитель, то также стали бы богатыми. Эта мысль вызывала отчаяние у всех игроков в сфере бога. Словно одержимые дьяволом, все они начали спешно повышать уровни. Все они хотели стать первыми, кто войдет в свои города, получить огромную прибыль и стать богатыми за одну ночь. Между тем, на рынке Королевства Звездной Луны популярность точильных камней мгновенно возросла. Если кузнец обладает как минимум 30% успеха в изготовлении точильных камней, на них сразу же нацеливались крупные гильдии. Гильдии использовали всевозможные методы завлечения, постоянно повышая стандарт жалования. В результате кузнецы получали зарплату, сопоставимую с зарплатами работников в крупных городах. Это вдохновило других игроков стать кузнецами. Однако, чтобы усовершенствовать навыки ковки, необходимы кузнечные материалы. Цены на кузнечные материалы повышались и повышались, в том числе и на жесткие камни. Стек из 20 жестких камней уже продавался по невероятно высокой цене в 8 серебряных монет. Однако предложение не могло угнаться за спросом. Более того, даже самая обычная бронзовая руда стоила 15 серебряных монет, а стек – 200. Ха-ха-ха. Когда удача наконец приходит, ее не остановить. Я бы никогда не подумал, что путеводитель по городу Белой реки будет так сильно влиять на рынок материалов. Обрадовался ШФН, войдя в систему. В течение дня, помимо тренировки своего тела, ШФН также отправился в центр города, чтобы найти подходящее место для запуска своего воркшопа. Его требования были очень просты. Он хотел, чтобы офис находился в благоприятной среде. Обследовав более 10 мест, ШФН наконец нашел относительно приятное офисное здание. Оно было расположено в центре города. Более того, это был целый этаж. Офисный этаж занимал 5000 квадратных метров, поэтому был очень просторным. Превратить его в офис на несколько сотен человек не составит проблем. Кроме того, расположение и трафик были удобными. Тем не менее, самым важным фактором было то, что офис был относительно близко к Большой Медведице, лучшему спортзалу в городе Цзиньхай. Владелец офисного этажа только-только продал его, чтобы компенсировать проблемы, связанные с его бизнесом. Иначе он не выдержал бы расставания с таким удивительным местом. Тем не менее, за это место он установил цену в 60 миллионов кредитов, при этом каждый квадратный метр был оценен в 12 000 кредитов. Хотя такая цена не считалась дорогой в центре города, она также не была дешевой. На данный момент у Ши Фэна было в банке более 20 миллионов кредитов, а они ему были еще нужны для вечеринки товарищества, организованной его университетом. Поэтому Ши Фэну ничего не оставалось, как попросить владельца дать ему 15 дней на раздумья. Ши Фэн никогда бы не подумал, что его ждет потрясение, когда он вернется в сферу Бога. Когда он увидел продажи путеводителя по городу Белой реки, он было даже подумал, что это обман зрения. Глава 190. Меры предосторожности. На Ши Фэна и так обращено все внимание из-за острой нехватки стратегии повышения уровня. Теперь, когда он оценил стратегию в 10 миллиардов кредитов, он снова оказался в центре внимания. Следовательно, вполне естественно, что появление путеводителя по городу Белой реки привлекло всеобщее внимание. Продажи намного превзошли ожидания Ши Фэна. Когда он изучил статистику продаж, невольно улыбнулся. Упрощенная версия путеводителя по городу Белой реки была продана в количестве 25364 экземпляров. Роскошная версия путеводителя по городу Белой реки была продана в количестве 367 экземпляров. И это показатели всего за полдня. Даже самая продаваемая книга не может с таким сравниться. Упрощенная версия, которая была самой дешевой версией путеводителя, уже стоила 300 кредитов. Цена была намного дороже, чем цена обычной книги. Тем не менее, раскупили 25 000 копий. Кроме того, также было продано 367 экземпляров версии путеводителя за 20 000 кредитов. Бизнес-возможности в сфере Бога были просто неограниченными. Всего за день Ши Фэн заработал более 10 млн кредитов. Столько можно получить разве что ограбив банк. Конечно, основной составляющей успеха был Ши Фэн, ставший слишком привлекательным и знаменитым. Более того, с течением времени продажи путеводителя будут только расти. Хотя Ши Фэн не будет зарабатывать так много, как сейчас, его ежедневный доход все равно будет значительным. Первоначально Ши Фэн рассчитывал, что доход от путеводителей составит около нескольких миллионов кредитов. Он пришел к такому выводу, учитывая, что каждая гильдия в районе города Белой реки купит копию роскошной версии. Однако, судя по комментариям на сайте, в этом были заинтересованы не только игроки города Белой реки. Игроки и гильдии из других городов также приобрели путеводители, что, в свою очередь, привело к такому высокому уровню продаж. Хотя это было и странно, Ши Фэн догадывался о их намерениях. Разница между городами была не особо большой. Отличие в основном заключалось только в доступных квестах, уровнях прокачки и количестве НПЦ. Тем не менее, основные правила в городе и способы развития гильдии были одинаковыми. Если они купят путеводитель по городу Белой реки, то будут понимать основные правила своих городов. Они также смогут быстро адаптироваться к стилю игры. Теперь, когда без особых усилий Ши Фэн заполучил более 10 миллионов кредитов, его сердце, наконец, наполнилось уверенностью в будущем. Возможно, через несколько дней он сможет подавить тени и стать центром всеобщего внимания. Однако, прежде чем он сможет стать центром, ему нужно было сделать много приготовлений. Цена на жесткие камни с этого момента будет только расти. Она должна достичь своего пика к тому времени, когда первая корпорация войдет в город Белой реки. Тогда для меня будет лучшее время, чтобы продать акции, подумал Ши Фэн. Прямо сейчас, чтобы увеличить фонд своего воркшопа, помимо кредитов, ему нужно было много золотых монет. А истинный способ зарабатывать деньги в игре виртуальной реальности, в первую очередь, путем траты денег. В настоящее время, у него было слишком мало монет, чтобы совершить такой подвиг. Следовательно, ему нужно было заработать больше золотых монет. То, что он стал врагами со многими безранговыми гильдиями, значительно давило на Ши Фэна. Хотя эти гильдии не представляли особой угрозы для него как для одинокого игрока, в будущем он все же хотел создать свою собственную гильдию. а такое положение дел будет только во вред. Создание собственной гильдии было равносильно надеванию обуви. Наличие гильдии было эквиваленту владением дома. Вы снабжаете врагов легкой целью. В прошлой жизни Шифена множество маленьких гильдий были вынуждены распасться из-за того, что стали мишенью для большой гильдии. С другой стороны, фиксированные команды, состоящие из независимых игроков, существовали довольно мирно, не говоря уже о одиноких независимых игроках. Тем не менее, в сфере бога существовал предел силы как индивидуума, так и крупной команды. Если Шифен хотел создать свою виртуальную империю, он даже больше нуждался в силе гильдии. Следовательно, создание гильдии было его единственным вариантом. Чтобы уменьшить давление на себя, Шифену нужно было усилить давление на безранговые гильдии. Это поможет ему выиграть время. Хотя до того, как эти гильдии начнут его разыскивать, еще есть время. Целесообразно принять меры предосторожности уже сейчас. Шифен сразу же связался с пронзающим сердцем. «Брат Ефен, я искренне благодарен за твою помощь. Благодаря твоему путеводителю, элитные команды нашей гильдии смогли подготовить гораздо лучше, чем другие гильдии. Я полагаю, что после того, как мы войдем в город Белой реки, наш альянс ассасинов вскоре будет превосходить другие гильдии», — с воодушевлением сказал пронзающий сердце. «Однако, я никогда не думал, что брат Ефен станет еще более знаменитым. Я действительно завидую. Если я стану таким же знаменитым, как брат Ефен, меня, возможно, даже повысит в должности на следующем собрании гильдии. Я бы предпочел быть менее знаменитым», — горько улыбнулся Шифен. «Скоро гвоздь будет забит». Хотя Шифен был давно готов к этому, он все равно не думал, что реальная ситуация будет такой напряженной. «Брат Ефен, раз ты ищешь меня, тебе нужна помощь в чем-то?» — спросил пронзающий сердце. Обычно Шифен не звонил первый, если ничего не случилось. «Конечно. Более того, для тебя это хорошие новости», — засмеялся Шифен. «Хорошие новости?» Пронзающий сердце слегка обрадовался. Он получил много похвал от лидера гильдии за помощь Шифена. В результате его положение в альянсе ассасинов выросло. А благодаря путеводителю об городу Белой реки старейшины гильдии стали уважительнее к нему относиться. Такое было редкостью в альянсе ассасинов, что еще больше говорило о том, насколько хорошо о нем думали лидер гильдии и старейшины. «У тебя нет нехватки жестких камней?» — спросил Шифен. «Нехватки. Это сплошная головня боль для меня и моих подчиненных. Несмотря на то, что я отправил много людей, количество жестких камней, которые мы получили, просто капля в море. Брат Ефен нуждается в жестких камнях?» Пронзающий сердце печально выдохнул, когда услышал слова «жесткий камень». Затем он сказал: «Если они нужны брату Ефену, я могу собрать 3-4 стека. Это максимум». Пронзающий сердце говорил правду. В конце концов, он приготовил эти жесткие камни для кузнецов своей гильдии, чтобы те изготовили точильные камни. «Брат, ты слишком много думаешь. Я хочу не купить, а продать», — засмеялся Шифен. «Продать?» — пронзающий сердце был поражен. Жесткие камни сейчас были чрезвычайно редкими, и игрокам среднего уровня было безумно сложно их получить. Не говоря уже о продаже, игроки обычно предпочитают хранить их для собственного использования. В конце концов, если кто-то хотел быстро подняться на уровень, то точильный камень просто необходим. «А сколько у тебя? Будь то 2 или 3 стека, я хочу все. Я даже куплю их по цене выше рыночной. Что думаешь о цене в 9 серебряных монет за стек?» Для пронзающего сердца Шифен был всего лишь независимым игроком. 2-3 стека уже были его пределом мечтаний. В конце концов, в собственной команде пронзающего сердца, которая состояла из сотен игроков, удалось заполучить всего 4 стека. «Нет, у меня 50 стеков. Однако, за них я беру только монеты», — ответил Шифен. Глава 191. Большая десятка звездной луны. Когда пронзающее сердце услышал, что у Шифена было 50 стеков жестких камней, он застыл от шока. Альянс ассасинов не может себе позволить даже 5 стеков, а у Шифена их 50.